мягкий приятный свет, казалось, нес в себе заряд позитивной энергии сам по себе. Он проникал сквозь опущенные веки, словно заглядывал вовнутрь. Если это смерть, то пусть она и дальше смотрит в меня. Меж тем, легкий шорох вывел лежащего на плюшевом полу реанимационного бокса Алексея из состояния полугрез и заставил открыть глаза. Лучистым взором на него смотрела незнакомая светловолосая женщина. Рядом с ней расположился Орион. Пара гостей молча созерцала Алексея, будто ожидая пробуждения царственной особы. «А где я?» – спросил пациент. «На восстановлении», – пропела девушка. «Твое сознание сильно повреждено». «Это Энира», – представил доктора Орион. «Она займется твоей реабилитацией. Что ты там учудил? Скажи на милость!» Алексей ничего не ответил. Он просто не знал, что ответить своему педагогу. «Прости, я подвел тебя», — наконец произнес Алексей. «При чем здесь я?» — удивился Орион. «Ты чуть себя не угробил. Ради чего?» «Не знаю, что теперь со мной будет». «От тебя зависит. Во-первых, здесь свобода воли, если не забыл», – прозвучало с юмором. «Во-вторых, экзамен не провален. Решение по доступу пока не принято. Теперь мы тебя покинем. Отдыхай». Присутствующие тепло попрощались и больного оставили в одиночестве. Это было на руку Алексею, ведь стратегический план, который не предполагал текущего положения вещей, на данном этапе и заканчивался. Что теперь делать? Хуже нет, чем такое подвешенное состояние. Корректировать сценарий никто не даст. Он не оператор. Спустя неопределенный промежуток потока сознания. Свет вдруг поменял характер. К ласковым тонам добавилась энергия необъятной силы, словно сама суть, понятие мощь, появилась рядом во всей красе и озарила погруженного построением очередной стратегии пациента. «Здравствуй, Алеша!» – полилась чистая мелодия прямиком в сердце. Мыслитель открыл глаза и чуть не передать, что с ним случилось от неожиданности. Около него, рядышком, сидела она, выражая в данный момент воплощение строгости, но не жестокое, а чистое-чистое. Меж тем, не дожидаясь ответа на приветствие, женщина спросила: «Зачем ты это сделал?» «Это?» – переспросил слегка отупевший пациент. На женском лице мелькнуло подобие улыбки. Алексей вздрогнул, будто пламенная искорка воткнулась в сознание и перевела его в чувство. «Не знаю, как объяснить», – забормотал Алексей. «Прости, тогда тебе отказал, не понимал ничего». «Ты не ответил на вопрос», – остановила поток гостя. «Наверное, хотел доказать, что изменился, стал другим». Женщина величаво поднялась, и Алексей вдруг понял, что она собирается его покинуть. «Впечатление на тебя хотел произвести», – прозвучало откровенное признание. На строгом женском лице снова заиграл лучик радости в ее первоначальном проявлении. «И как ты считаешь, получилось у тебя?» «Нет», – выпалил Алексей, – «конечно нет, прости». «Ты мог легко погибнуть», – начала отчитывать глупца гостья. «Смысл испытания – не доказать что-то, а определить готовность. Умение признавать поражение – это проявление сознательности. Если не сдюжил, значит, сдавайся». «Русские не сдаются», – буркнул Алексей. Женщина широко улыбнулась и прокомментировала: «Какой же ты все-таки несмышленый, а еще в операторы собрался». Волшебный образ начал утопать в пространстве, словно растворялся в нем. «Дай мне шанс», – взмолился созерцатель чуда. «Посмотрим». Невероятное видение на прощание провело рукой по своей пышной золотой гриве, дунуло с ладошки в лицо Алексею и исчезло. Стало щекотно. Мужчина отер рукой лицо и взглянул на ладонь. На ней покоился светящийся изнутри женский волос. «Она настоящая! Здесь была настоящая!» Вне себя от счастья возликовал Алексей. Ему удалось произвести впечатление. Курс восстановительных процедур под руководством миленькой девушки Эниры пролетел в одно мгновение. Сознание, сотканное нежными женскими пальчиками из лоскутков и ошметков, постепенно обрело целостность и готовность к любым операциям. В процессе реабилитации пациент, словно фетишист, постоянно любовался чудесным волосом недавней гости, который обладал интересными свойствами. Свет, исходящий от него, заставлял Алексея внутренне настраиваться на образ хозяйки, указывая направление, в котором следует развиваться для достижения цели. Наш герой таким образом очень быстро окреп. Оставалось только найти путь в царство прекрасной королевы. Путеводную нить она ведь не зря оставила. По принципам настройки, если помните, стоит только хорошенько сконцентрироваться и окажешься там, куда стремишься. За редким исключением. И вот наступил ключевой судьбоносный момент. Алексей поблагодарил хозяйку ремонтного бокса, и они крепко обнялись на прощание. И Нира, можно сказать, стала одной из близких родственниц. Сестренка. Вскоре наш герой очутился у себя дома и приступил к покорению заветной мечты. Он опустился на колени и заключил путеводную нить меж ладоней, как перед молитвой. Затем, собрав в пучок все энергетические потоки, несостоявшийся оператор произвел полную настройку на исходящую от волоса волновую составляющую. Последовал резкий бросок. Вы когда-нибудь видели, как сияет тьма? Сияет от переизбытка красоты. Сияет, потому что не может не сиять. Без ослепления. Без дискомфорта. Сияет внутри тебя, заставляя наполняться смыслом слова «свет». Свет, который не исключает тьму, а гармонирует с ней и является ею, словно вечные супруги. Открывающаяся взору панорама напоминала нереальные образные картины. Стоило лишь коснуться сознанием контура любой из них, как она начинала говорить, рассказывая историю сотворения нового, невиданного мира. Сад чудес, иного выражения не подобрать. Завороженный Алексей, застигнутый врасплох таким великолепием, застрял в одном из облачных миров. Очередная сказочная баллада затянула слушателя в свои объятия. Ребенок, открыв рот от восхищения, нежился в саду и в одночасье позабыл, зачем сюда стремился. Можно было просто замереть и не двигаться никуда, оставаясь тут навечно. А главное, это состояние не имело отношения к статике. Тебя словно подключали к новому миру, но вот в каком качестве – непонятно. «А ты отважный!» – прозвучал рядом ласковый голос. Алексей резко пришел в себя и разорвал взаимодействие с интересным миром. Около него, в перистых облаках, чем-то напоминающих диван, расположилась снежная королева. Ее лицо радужно светилось, органично вписываясь в окружающую атмосферу. «Здравствуй», — несколько отрешенно произнес гость. «А почему отважный?» «Ну как же», — шутливо произнес Свет. «Ты вступил в контакт с системой, которая использует твой ресурс, а взамен отдает содержание, с которым ты не знаком. Можешь мутировать. Я уже вижу изменения». «Это опасно?» – гость мигом протрезвел. Спустя мгновение хозяйка звонко рассмеялась. Сумасшедшая волна радости накрыла Алексея с головой, и он чуть не потерял равновесие. «Система, которая так захватила твое внимание, высшего уровня, вреда не будет, не переживай». Женщина указала рукой на место возле себя. Алексей, естественно, принял приглашение. Внезапно декорации сменились, и собеседники оказались в растительном окружении, более привычном, но не менее прекрасном. «Итак, ты меня нашел», прозвучало загадочно. «Зачем?» Оказавшись в непосредственной близости от воплощения гармонии, Алексей некоторое время просто смотрел ей в лицо. Любовался, пил, наслаждался. Бездна того, что тебе нужно именно в этот момент, содержалась в ее взгляде. Женщина мило улыбалась и снисходительно, хотя не было в ней такой характеристики, просто улыбалась и дарила нежный, могучий свет. «Мне нужна твоя помощь», — наконец выдавил из себя созерцатель совершенства. «То есть теперь ты намерен взаимодействовать?» — понеслась ирония. «Фокусник». «Я ведь извинился», — виновато вымолвил Алексей и опустил голову. Женщина протянула руки к голове Алексея и, заключив лицо между ладоней, приподняла его кверху, фиксируя взгляд собеседника напротив своего, а потом сказала: «Постарайся не прятаться от меня больше». «Ну, в жизни всякое бывает», — начал Алексей. «Я не могу всего предусмотреть». «Если ты не собираешься меня обманывать и будешь искренним, то беспокоиться не о чем». «Конечно, не собираюсь. Я гипотетически. А если, допустим, случайно?» «В порошок сотру», — отрезала хозяйка с улыбкой на лице. «Потом в ноль отправлю. Ни мокрого места, ни воспоминаний в базе не останется». Женские глаза четко давали понять: это нежное существо не шутит. Алексей сглотнул и открыл рот. Свет резал по-живому, не давая шанса на отступление и выкрутасы. «Ты ведь чисто гипотетически интересуешься, да?» Вселенский детектор лжи ждал выраженного намерения, глядя испытуемому в самую суть сотворения. Алексей вдруг полностью осознал ситуацию и продекламировал с выражением: «Мое искреннее намерение в твоем распоряжении». «Молодец». Женщина потянулась лицом к мужчине. В следующий момент у Алексея что-то замкнуло в уме, и он решил, что она хочет поцеловаться. В принципе, что здесь такого? На полдороги мужские губы уперлись в женскую ладонь. Улыбающаяся хозяйка изменилась в лице и загадочно спросила: «И что ты хочешь сделать?» «Не знаю. Так глупо. Прости», — забубнил мужчина. Последние события разбалансировали структуру, и он забылся. «Интересное намерение. От подобного рода плотных обменов на некоторых уровнях в итоге дети появляются», — весело уточнила женщина, потом добавила: «Такой забавный». Алексей вдруг погрузился в оцепенение, затем, взглянув в счастливое женское лицо, уверенно произнес: «Никогда не думал, что скажу такое. Да я был бы счастлив, рад нашему ребенку. Понимаю, нелепая идея Ты знаешь, откуда я родом, и мой личный архив тебе доступен. Поэтому не обессудь. С нашей первой встречи, хотя, конечно, мы и раньше. Ты так глубоко в моем сердце, прости за такое откровение. На земле это в порядке вещей. Воплощение чистой красоты и гармонии продолжало загадочно смотреть на моральные терзания гостя.